Глава 26. Вокзальный. 27 июня. Среда. Поздний вечер. «Злой дух, значит?» — вздохнул Каращук, переглянувшись с солидным мужчиной, лет 50, на котором, несмотря на жарищу, был пиджак, впрочем, надетый поверх футболки. «Что скажешь, Иваныч?» Владимира Ивановича Григорьева я знал исключительно шапошно, так как видел один раз. Сейчас выяснилось, что это один из членов городского совета, можно сказать, функционер из верхушки управы. — Скажу тебе, Богданыч, что это полная задница, — неприязненно ответил Григорьев, вытирая мощный загривок носовым платком, уже мокрым, хоть выжимай. — Только этого нам не хватало. — Подгадил ты, брат, только так... Взгляд на меня. Ну уж нет, ребята, не надо все валить с больной головы на здоровую. Впрочем, для начала понять бы, чья голова больнее. — Не гони на найденного, Иваныч. Он не виноват. Неожиданно вступился за меня безопасник. — Думаю, ему эта история тоже не особо нравится. И без него мы ее вряд ли решим, так? Взгляд на Шнайдера. — Так, Олег Богданович, — подтвердил управовский колдун. — Нашими методами ничего из того, что происходит с Найденовым, не отслеживается. — И Лавинскую вы прошляпили, — добавил Горюнов, прохаживающийся по залу. Автомат висел у него на шее, рукава в ганке закатаны, вылитый немец из старых фильмов. Зал был довольно большой, с несколькими окнами. Вероятнее всего, зал заседания, а может, тут вообще когда-то был актовый зал, разве что сцены не видно. Несмотря на поздний вечер и открытые окна, было откровенно душно. Народу собралось немало. Помимо Каращука и Григорьева, были еще двое незнакомых, скорее всего, тоже из верхушки. Шнайдер с двумя подручными колдунами, человек 5 из боевой группы, не считая Горюнова, все с автоматами. Большаков, безучастно стоящий у окна, облокотившись на простинок. Ну и наша троица, ездившая в Колчино в полном составе. Не было разве что зеркала. Его сразу, едва мы подъехали, со всеми предосторожностями унесли куда-то в подвал управы. Несли, кстати, в шестером. «Прошляпили ее все!» — буркнул Шнайдер. «Теперь-то ясно, что шансов удержать особо и не было». «Кстати, Игорь, а знаете, как она сбежала?» — хитро улыбнулся Каращук. Григорьев нахмурился, но безопасник лишь покачал головой. «Судя по всему, просто утечь как дым она не могла, поэтому использовала своего рода физический путь. Андрей, расскажешь?» — повернулся он к Шнайдеру. «Допрос слесаря Муханова Виктора Сергеевича, выжившего в бойне на улице Дзержинского, показал...» — негромко начал колдун. Что около 2 часов ночи жильцы из общежития сидели и пили пиво в общем зале. Такое вот бытовое пьянство, ничего удивительного. Муканов почувствовал головокружение, потом боль в груди, и затем, по его словам, произошло что-то вроде взрыва, уничтожившего всех, кто был в комнате. Несмотря на боль и шок, сознание не потерял и четко слышал женский смех и видел женскую фигуру. Что было дальше, не помнит. «У нас на аппаратуре примерно в этот момент зафиксирован сильный выброс энергии», — пояснил Каращук. «Но информация дошла не моментально, поэтому ваш отряд оказался на месте чуть раньше боевой группы, которую по тревоге подняли мы. Молодцы, кстати, благодарю за оперативность, Александр Трофимович», — обратился он чуть громче к Большакову. «Отметьте, чтобы и дежурного, и группу поощрили. Отличная работа». «Зараза, он еще и издевается». Хотя, вроде серьезно говорит. Большаков вот только устало кивнул и отвернулся. Достали Трофимыча все эти подковерные игры. «Отследили, с кем он встречался», — продолжал Шнайдер. «И выяснили, что в последние дни Муканов имел всего один нетипичный контакт с вашей мобильной группой». Он посмотрел на меня. «Которая до этого контактировала с Лавинской. Вероятнее всего, ваша Люба каким-то образом передала некую метку». Скорее всего, через Найденова, который являлся ее ключом. Люба тогда в машине, как она сказала, «Может, я отдала свою суть тебе, пока мы ехали в машине, потом ты передал ее еще кому-то и так далее. Может, меня и не было в управе». Я почувствовал, как по спине бежит холодок. «Эй, я ее знать не знал!» Начал было вслух, но Каращук поднял раскрытую ладонь, призывая к тишине. «Знали, Игорь, и она вас однозначно знала. Я даже не уверен теперь, кто именно инициировал ту экзекуцию в нашей промзоне. изгои или она сама. Возможно, она протащила их туда, как по рельсам, потому что знала, что они либо ее смогут убить, либо им гарантированно помешают. — А смысл? — подал голос Юрка. — Отличный способ внедриться в город и вполне законно, — ответил Горюнов. — А тут такая везуха. Найденов оказался в той группе, что ее вызволило. — А просто заявиться в город не? Спокойно бы вышла на Игоря и не привлекая внимания. — Вероятно, сочла, что такой способ лучше, — пожал плечами Шнайдер. — Это у нее бы узнать. Тем более цели своей она достигла и кстати. Если бы Муканов не пил в ту ночь, скорее всего, все остались бы живы. Но максимум погиб бы его сосед по комнате. — Погодите, Муканов этот... Он от меня шарахался, словно почувствовал что-то, — сказал я. — Скорее всего, повышенная чувствительность к определенным видам энергии, которая развита в основном у священников, — не удивился Карасюк. — Да у него что, на все готов ответ? — Возможно, потому она и поставила метку как раз на него, через вас. Судя по всему, у тех изгоев, с которыми встречались вы уже дважды, в промзоне и в Колчино, было то же самое. — Ага. И только отец Андрей не стал стрелять сразу, как только увидел, — пробурчал я. Информации оказалось как-то слишком много. Выходит, управа уже почти все разложила по полочкам, пока я тут гадаю. — Отец Андрей — человек очень уважаемый, — четко сказал Григорьев. — Было бы очень хорошо, если бы он мог присутствовать здесь, но он отказался, а силой человека с таким авторитетом не вывести. — Ах, вот как! Ну, хорошо, хоть священника не вплели во все это. — Варево высперли? — поинтересовался я, никому конкретно не обращаясь. — Мы! — за всех ответил один из незнакомых с взлохмаченными волосами в бриджах и рубахе с коротким рукавом. — Исследовательский отдел, что ли? — Очень может быть. — И что там? На ответ я не очень надеялся, но, как ни странно, лохматый ответил. — Отвар из плакуна, бузины, чертополоха и крапивы. И соль. — Комплект против нечисти. — съязвил кто-то. — Два мордоворота в триаде, ваше дело? — прямо спросил я Крощука. — Пока народу много, не отвертится. — Наше! — не стал отнекиваться безопасник. — После нашей встречи вы, Игорь, развили бурную деятельность. Вот и пришлось попросить коллег из гидростроя, чтобы они создали вам экстремальную ситуацию. Чисто для проверки. — Тихонов! — вот честно, не ожидал я такого от своего бывшего шефа, которому успел поверить. — Нет, берите выше! — Байков, его начальник, но вы, как я погляжу, отлично разобрались с проблемой. Прямо на лету ситуацию прокачали. Они должны были вас напоить и сымитировать ограбление, а вы соскочили легко и изящно. Ну, не скажу, что это было легко, но... И что? Вы нам подходите, — спокойно сказал Карасюк. А вокруг-то все молчат. Не ради этих ли слов все это сборище? А поездка с нашим человеком... Короткий кивок на Дьяченко. — Это только подтвердило. Вы же хотите разобраться во всем происходящем? Мир потускнел, люди замерли, словно застывшие на полуслове, как мухи в янтаре. Пахнуло знакомыми духами. Кажется, к запаху теперь примешалась еще и сирень. Опять это сиреневое нечто. — Соглашайся, — шепнула Люба мне на ухо. — Так и будешь подкрадываться сзади? — спросил я вместо ответа. Попробовал обернуться, не выходит, словно я застыл вместе со всеми. — Я же половинка тебя. Я всегда с тобой. — прошелестел голос уже в другое ухо. — Ты зачем тех людей убила? — Тебе же сказали. Если бы не пили, были бы живы. — легкомысленно отозвалась женщина. — Я не зря выбрала время, когда все нормальные люди спят. К тому же я злой дух, ты не забыл? Мне можно? — Слушай, ну изыди уже, а? — Не хочу. Смех ее прозвенел, как колокольчик. Она опять ущипнула меня за мочку уха, явно губами. — Мы же венчаны. Забыл? — Забыл, — честно сказал я. — Что там я тебе дал? Не кольцо же? Истинное имя или кровь? — Не помнишь? — игриво удовлетворенно прозвучало за моей спиной. — А если вспомнишь, это тебе поможет? — Посмотрим. — А почему ты не сказал им, что я уже дважды приходила к тебе? — сменила тему Люба. — Хм. А правда, почему? На этом допросе перед кучей народа я выложился вряд ли слабее, чем перед священником. Но вот эти диалоги со внутренним голосом не упомянул. И колдуны ни разу не упрекнули меня во лжи. Может, этих разговоров вообще не существует? Все они у меня в голове? — Конечно, у тебя в голове! — хихикнул за спиной голос. — Потому и не сказал. Должно же быть у нас место, где мы можем уединиться. — Пойду в баню, буду париться до потери сознания, — пообещал я. — А потом нажрусь водки, чтобы наизнанку вывернуло. Может, тогда свалишь? — Ловлю на слове, — засмеялась Люба. — Ну ладно, убегаю. Соглашайся, говорю тебе, но лучше не сразу. А Каращук умный мужчина плохого не посоветует. Правой щеки коснулись теплые губы, и в тот же момент мир отмер. «Работать, кстати, будете вместе с Юрием Алексеевичем!» Каращук кивнул на Юрку. Я понял, что он продолжает фразу. Тут, похоже, прошло не больше секунды. «Можно и совмещать с вашей основной работой, если хотите. Александр Трофимович не против. Но у нас и так оклады хорошие и служебное жилье». «Я им нужен, и он меня попросту покупает. Я им нужен потому, что зеркало привел в действие именно я. Да пусть и не помню как. Люба для них что-то совершенно вторичное. Так, небольшой бонус. Особенно сейчас, когда они поняли, что она ходит за мной по пятам. И им важно иметь меня в виду, чтобы контролировать. А может, чтобы заодно устроить Любе ловушку. И испытать артефакт. Ну что, попробовать выложить козырь? Волков тоже хотел во всем разобраться?» Нагло поинтересовался я. «А, вы тоже заинтересовались этой историей?» Голос Крещука ни капли не дрогнул. Безопасник бросил быстрый взгляд на Юрку, потом на Трофимыча, на Колтырина. Ну да, все верно. Эти трое явно в курсе тех дел, что творились тут прошлой осенью. Да и из присутствующих чинов явно многие знают, о чем речь. «Да, хотел разобраться и работал с нами. Заметьте, по своей инициативе. Почти». Лицо у него было до того честное, что я ни капли не сомневался, врет. Тут и колдуном не надо быть, столько одному, что если бы и была инициатива со стороны неизвестного мне Сереги Волкова, она была явно продиктована обстоятельствами, в которые его загнали. И то самое почти. «Ну что, я вам нужен? Давайте попробуем поторговаться». Я отодвинул стул и сел. Выглядело это вызывающе, учитывая, что большинство, включая пиджаков из управской верхушки, стояли. Посмотрел на безопасника снизу вверх. «Олег Богданович, я тоже не против работы с вами. Просто хочу быть уверен, что...» Быстрый взгляд на Юрку. Тот стоит чуток ошарашенный, явно не ожидал от меня. «Что я не исчезну точно так же, как Волков». Лицо Каращука внезапно стало злым. «Умный, значит», — прошепел он. «Товарищи, извините, мы с Найденовым отлучимся ненадолго. Ну что, Найденов, вставай, пошли. Поговорим с глазу на глаз». И он, не оборачиваясь, зашагал к дверям в коридор. Старым, двустворчатым, покрытым множеством слоев краски. Мне ничего не оставалось, как встать и последовать за ним. Не пристрелит, в конце концов. Слишком много народу слышало начало диалога. И пусть даже все под подпиской, просто так убрать меня сейчас уже не выйдет. Вопросы возникнут, так скажем. Тем более тот же Григорьев по должности выше Каращука. Мы прошли по коридору с десяток шагов, и безопасник открыл дверь в какую-то комнату. Пустую, пыльную, даже стульев нет. В окне, выходящем на здание милиции, алеет закат в полнеба. «Дверь перекрой!» — буркнул Каращук, и когда я, притворив дверь, подошел ближе, прямо сказал. «Ты, Найденов, как тот самый Волков. Такой же наглый и въедливый. Хочешь знать, что произошло?» «Хочу». «Мы расследовали заговор в верхушке колледжа. Дело было полная задница. Допили полгорода, колледж ставит ультиматумы, диверсии устраивает. Вдобавок рядом с Волковым крутилась девчонка из ваших, провалившихся. И колдунам она нужна была до зарезу, потому что способна смотреть в будущее. Пусть не намного и бессистемно, но все равно. А Волков своей аурой умел усиливать пробои, точнее, не умел, просто мог». Каращук, видимо, чутка успокоился, голос стал ровнее, из него пропало напряжение. «В общем, колдуны открыли пробой в оружейку. Волков был в составе группы, которая заранее туда выехала. Мы смогли просчитать действия этих уродов. Не помогло. Там рвануло, разнесло пол оружейки, четверо раненых, а Волков просто исчез. Вообще, понимаешь?» «А вот сейчас нутром чую, говорит правду. Может, не всю, но правду. Если он мог усиливать пробои, может, что-то случилось, и он попал к колдунам?» — предположил я. «Если бы!» — хмыкнул Каращук. «Дальше еще интереснее. Примерно через пару часов позвонил дежурный с северного КПП и передал, что Волков пошел в колледж и просил поддержать огнем. И все. Больше о Волкове никто никогда не слышал. «Северный КПП далековато от оружейки», — вслух прикинул я. «Да, но тем не менее». «А что с колледжем?» «Подняли по тревоге боевую группу, прорвали защиту, не спрашивай как. Зачистили пол колледжа по-жесткому, причем организованного сопротивления почти не получили. И...» Безопасник сделал паузу. «Что и?» «Никаких следов ректора, никаких следов Волкова. Но интересная деталь. В бывшем спортзале обнаружили растерзанную тушу оборотня и тело очень крупного допеля. Причем допель убит выстрелом в затылок, возможно, даже в упор. А от оборотня одна кровавая каша, словно его стая собак рвала. Клочки по закоулочкам. Короче, как тузик грелку. Кровище, как на скотобойне». «Что-то не так, а вот что? Колдуны же не используют огнестрел». «Молодец, хорошо инструктажи слышал», — кивнул Каращук. «А еще там обнаружилась пара гильз из десяток патронов от карабина Волкова. Причем патронов не стреляных, будто их просто выбросили». «И это точно от карабина Волкова?» «Точно», — поморщился безопасник. «Он незадолго до этого купил себе довольно экзотический ствол. Таких на весь город хорошо, если штуки три. И везде с ним таскался, и на тот выезд в оружейку с ним поехал. Это я лично видел. Но карабина мы не нашли». «Выходит, в колледже были не только допели, но еще и оборотень?» — осторожно уточнил я. «Вот, вот оно. Оборотень, который может открывать пробои, и оборотень в колледже. То есть, выходит, и тот, которого мы видели, скорее всего, выходец из колледжа. Стоп. Именно из управы велели не трогать того оборотня, что помог нам. Значит, они отлично знают, что он настроен миролюбиво. И Каращук знает, но можно гарантировать, не ответит, если спросить его прямо. И ведь никто из присутствующих в зале не прокомментировал, когда мы рассказывали, как оборотень помог нам отбиться от засады. То есть все знают? Или всем велено помалкивать? Что же тут творится-то, а?» «Предполагаем, что оборотень верховодил», — нехотя сказал Каращук. «В облике ректора. Это объясняет, почему колледж противился внедрению электронных фотоаппаратов. Но и допели, опять же». Было видно, что разговор дался ему нелегко. А это значит, что большинство сказанного правда. Возможно, даже, что все. Но зуб даю, что-то наш Богданыч приберег в рукаве. С него станется. — Так что, как видишь, к исчезновению Волкова мы не причастны, — подытожил безопасник. — Самим бы разобраться. Ты с чего вообще взялся-то? — Дьяченко, зачем шантажируете? — А, борзеть так борзеть. — Надо же людей как-то в нужное русло направлять. Глаза Каращука совсем по-мальчишески блеснули. И это он еще не знает, что с Волковым дважды встречался допель в его образе. Причем оба раза Волков выжил только чудом. Выражение лица безопасника вдруг изменилось. Он отвернулся к огненному закату в окне и, кажется, задумался. Потом продекламировал медленно, спокойно. «Дикая охота, ярость через край, лес застыл от страха, топот, крики, лай. Всадники лихие, скучно было жить». Дома жены горько будут слезы лить. Замолчали птицы и не смели петь. Загоняли волка, а догнали смерть. «Пишите стихи?» Я удивился. Как-то Каращук не показывал ни разу тяги к поэзии. «Нет, это Мария... Да неважно. Пусть будет просто Мария. Тезка, кстати, тогдашней подружки Волкова». Безопасник, обернувшись, внимательно посмотрел на меня. Может, хотел что-то добавить к сказанному, а может, наоборот, решил, что сказал слишком много. Потом, усмехнувшись, поинтересовался. — Расскажешь ведь, небось, Дьяченке? — Обязательно расскажу, — не стал врать я. Подставил меня Юрка, конечно, не слабо, но справедливости ради сам же и разруливал проблемы вместе со мной. Каращук, усмехнувшись, махнул рукой. — Короче, согласен? — Согласен.